Глава 17. Следующие двое суток прошли спокойно, если, конечно, не считать ураганного ветра и жуткой грозы, разразившейся через час после завтрака. Длилась непогода почти сутки, с небольшими перерывами. Дождь хлестал тугими струями по земле, словно хлыстом ее бил. Ветер выл в трубах, будто древняя нежить. Тучи настолько сильно заволокли небо, что днем было практически ничего не видно. То и дело сверкала молния и гремел гром. Араса утверждала, что в этой местности грозы осенью — частое явление, и все, что остается народу в такое время, — это заниматься домашними делами. «Вот как похолодает, госпожа! Недельки через 2-3!» Так и грозы прекратятся, — просвещала меня Араса, сидя в кухне на стуле и попивая горячий чай, ароматный, настоянный на травках. И природа постепенно начнет к зиме готовиться. А уж как снег повалит, так совсем холодно станет. Я хмуро смотрела за окно и молчала, хоть и тщательно впитывала в себя всю информацию. Местная погода давила мне на психику, и настроение мое валялось где-то глубоко под землей. После грозы тучи разошлись, на небе появилось осеннее и уже холодное солнце. Пора было топить дом, если я не хотела, чтобы к морозам все здесь промерзло. Во двор из-за луж и грязи было не выйти, сразу потонешь и с ног до головы выможешься. Ну, хоть свет из окон лил, и днем можно было спокойно читать. Чем я и занималась как-то раз после завтрака, когда в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. На пороге появилась Араса. «Госпожа, к вам гости!» — сообщила она. Я недоуменно сдвинула брови к переносице. Кого могло принести по такой погоде? Да, дождь прекратился, да, тучи исчезли, но было сыро, холодно, промозгло. Да и лужи с грязью все еще оставались. Что и кому понадобилось от меня так срочно, чтобы приехать сегодня? — Кто там? — спросила я. — Новый хозяин дикого дома, госпожа. Ждет вас в гостиной. — ладно, поговорим с новым хозяином. Может, что интересное расскажет, что вряд ли. «Сейчас выйду!» Я кивнула и отложила книгу на столик возле камина. Араса ушла. Я поднялась из кресла и неспешно направилась в гостиную. Дошла, переступила порог. Лорд Дерик из Шарайски стоял посередине комнаты и внимательно осматривался. Выглядел он так же нарядно, как и в диком доме. Смотрел надменно и явно чувствовал себя хозяином местных земель. «Добрый день», — ровно поздоровалась я. «Мне сообщили, вы хотите меня видеть?» На меня посмотрели, как на букашку, которая внезапно заговорила. И такое отношение сильно меня покоробило. Этот тип, похоже, считал себя венцом творения и был уверен, что все вокруг просто обязаны падать ниц перед ним. «Ольга Рантова», — говорил он так же, как и смотрел, даже не пытаясь скрыть презрение. «Вот уж не думал, что наследник окажется женского пола, да еще такой. Я смотрю, вы здесь совсем опустились. Предлагаю сделку. Вы выходите за меня. Формально, конечно. Отдаете мне свой дар. А я буду вас содержать достойно до конца вашей жизни». «Который наступит довольно скоро». Фраза произнесена не была. Но я услышала ее. Услышала и натурально взбесилась. «Да чего этот скотина себе позволяет? Позер безмозглый. Он считает, что его богатство и положение в обществе дают ему право разговаривать со мной таким тоном?» По моим венам словно потекла горячая лава, пробуждая силы, о которых я никогда не подозревала. За окном послышались раскаты грома. Прилично так громыхнуло. Мой дом едва ли не вздрогнул. Не знаю, кто именно нашептал мне слова, но они полились из меня непрерывным потоком, как бурная река, без остановки. Ты, смертный, забылся, оскорбил наследницу. Не тебе, глупцу, оспаривать волю могущественных богов. Ты здесь лишь гость, наглый и развращенный. Своей волей я освобождаю свои владения от сонных чар. Пусть проснутся все мои слуги. Дикий дом больше не подчиняется тебе, а ты, нежеланный гость, исчезни, иначе прольется кровь. Едва я произнесла последнее слово, как Дерек исчез, растворился, распался на молекулы. И меня порадовало выражение крайнего изумления на его лице. Не ожидал гад такой отпора. Думал встретить тут тихую и забитую девушку, готовую на все, лишь бы вырваться из постоянной нищеты. Что ж, я его удивлю и с удовольствием понаблюдаю, как он будет. Так, стоп. Это не мои мысли, не мои чувства. Да, Дерек сволочь. Да, его надо было ткнуть носом, как нашкодившего котенка. Но жажда мщения и злорадства точно мне не свойственны. Что, бездна всех их побери, тут происходит?